Лицо ее было еще красивее от разлившейся по нему краски, и она держала руку у сердца. «Я всю дорогу бежала, чтобы перехватить вас, доктор Ватсон», — сказала она. «Я не имела даже времени надеть шляпку. Мне нельзя долго оставаться, не то брат хватится меня. Я хотела вам сказать, как я огорчена своей глупой ошибкой. Пожалуйста, забудьте мои слова, не имеющие никакого отношения к вам». «Я не могу их забыть, мисс Стапльтон. Я друг сэра Генри, и его благополучие очень близко касается меня. Скажите мне, почему вам так хотелось, чтобы сэр Генри вернулся в Лондон?» «Женский каприз, доктор Ватсон. Когда вы лучше узнаете меня, то поймете, что я не всегда могу объяснить то, что говорю или делаю». «Нет-нет, я помню дрожание вашего голоса. Пожалуйста, прошу вас, мисс Стапльтон, будьте откровенны со мной, потому что с тех пор, как я здесь, я чувствую, что вокруг меня сгущаются тени. Жизнь стала походить на эту большую гримпинскую трясину с зелеными пятнами повсюду, в которых легко погибнуть, не имея проводника, готового указать верную дорогу. Скажите же мне, что у вас было на уме, и я обещаю вам передать ваше предостережение сэру Генри». Выражение нерешительности пробежало по ее лицу, и взгляд ее стал жестким, когда она мне ответила: «Вы придаете слишком большое значение моим словам, доктор Ватсон. Мой брат и я были очень потрясены смертью сэра Чарльза. Мы были очень близки ему, и его любимой прогулкой была дорога через болото к нашему дому. На него произвело сильное впечатление проклятие, тяготеющее над его родом. И когда произошла его трагическая смерть, я, естественно, почувствовала, что должны быть основания тому страху, который он испытывал. Поэтому была в отчаянии, что другой член семьи приехал, чтобы поселиться здесь, и сознавала, что его следует предостеречь против опасности, которой он подвергается. Вот и все, что я хотела сообщить. Но какого рода опасность? Вы знаете историю о собаке? Я не верю таким глупостям. А я верю. Если вы имеете какое-нибудь влияние на сэра Генри, то увезите его с места, которое было всегда роковым для его рода. Мир велик. Почему он желает жить в опасном месте? Потому что это опасное место. Таков характер сэра Генри. Я боюсь, что если вы не дадите мне более определенных сведений, то я не в состоянии буду увести его отсюда. Я ничего не могу сказать определенного, потому что ничего определенного не знаю. Позвольте мне, мисс Стапльтон, предложить вам еще один вопрос. Если вы ничего иного не хотели сказать, то почему же вы не желали, чтобы ваш брат слышал вас? Тут ничего нет такого, против чего мог бы восстать он или кто бы то ни было другой. Мой брат желает, чтобы Баскервиль-Холл был обитаем, так как он думает, что это было бы на благо бедному народу, живущему на болоте. Он очень будет недоволен, если узнает, что я сказала что-нибудь, могущее заставить сэра Генри уехать отсюда. Но теперь я исполнила свой долг и не скажу больше ничего. Мне нужно вернуться домой, иначе он хватится меня и заподозрит, что я виделась с вами. Прощайте. Она повернулась и в несколько секунд исчезла между разбросанными камнями, пока я, угнетенный неопределенными страхами, продолжал свой путь в Баскервиль-Холл. Глава 8. Первое донесение доктора Ватсона. С этого времени я буду следовать за течением событий, переписывая свои же письма к мистеру Шерлоку Холмсу, которые лежат передо мной на столе. Одной страницы не достает, все же остальные точно переписаны и передают более подробно мои чувства и подозрения, имевшие место в то время, чем могла бы это сделать моя память, как она не ясна относительно этих трагических происшествий. Баскервиль-Холл, октября 13-го. Дорогой Холмс, из моих прежних писем и телеграмм вы хорошо ознакомлены со всеми событиями, имевшими место в этом из всего мира самом забытом уголке. Чем дольше здесь живешь, тем глубже проникает в душу дух болота со всей его обширностью и мрачной прелестью. Раз вы попали сюда, вы оставили за собой современную Англию и видите повсюду жилище и работу доисторического человека. Со всех сторон рассеяны вокруг вас его дома, его могилы и громадные монолиты, указывающие, как предполагают, местонахождение его храмов. Смотря на серые каменные хижины, торчащие на склонах холмов, вы забываете о своем времени. И если бы из-под низкой двери выполз волосатый человек, одетый в звериные шкуры, и натянул бы на свой лук стрелы с кремниевым наконечником, то вы почувствовали бы, что его присутствие здесь гораздо более естественно, чем ваше. Странно то, что столь бесплодная местность была так густо населена. Я не археолог, но думаю, что здесь обитали мирные люди, которые вынуждены были поселиться там, где другие отказывались жить. Однако же все это не относится к моей миссии и очень неинтересно для вашего строгого практического ума. Я помню ваше полное равнодушие к тому, солнце ли движется вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. А потому вернемся к фактам, касающимся сэра Генри Баскервилля. Я не посылал вам за последние дни никакого донесения, потому что до сегодняшней ночи не произошло ничего стоящего. Сегодня же случилось очень удивительное обстоятельство, о котором я вам сообщу в свое время. Но прежде всего я должен ознакомить вас с некоторыми другими фактами. Один из них, о котором я говорил очень мало, — беглый преступник. Есть полное основание полагать, что он совсем ушел из этой местности, что составляет большое облегчение для одиноких фермеров на болоте. Прошло 2 недели со времени его бегства из тюрьмы, и с тех пор ничего не было слышно о нем. Совершенно непостижимо, чтобы он мог так долго продержаться на болоте. Конечно, что касается возможности скрываться, то в этом он не мог найти затруднения. Каждая каменная хижина могла служить ему убежищем. Но на болоте решительно нечего есть, разве что только он поймал и убил одну из пасущихся овец. Поэтому мы думаем, что он ушел, и фермеры стали от этого спать крепче. В нашем доме нас 4 сильных мужчин, так что мы можем позаботиться о себе. Но признаюсь, что мне бывало жутко, когда я думал о Стапльтонах. Они живут вдали от всякой помощи. В их доме одна девушка, один старый слуга, сестра и брат, не очень сильный мужчина. Они оказались бы беспомощными в руках всякого отчаянного молодца, как этот ноттингхильский преступник, если бы ему удалось проникнуть к ним. Сэр Генри и я приняли участие в их положении и подали мысль, чтобы конюх Перкинс ходил туда ночевать, но Стапльтон и слышать не хотел об этом. Дело в том, что наш друг, баронет, начинает сильно интересоваться красивой соседкой. Этому нечего удивляться, потому что время тянется тоскливо в этом пустынном месте для такого деятельного человека, а она – обворожительная красавица. В ней есть что-то трагическое и экзотическое, что составляет удивительный контраст с ее холодным и бесчувственным братом. Однако же и в нем можно подозревать скрытый огонь. Он, несомненно, имеет очень заметное влияние на нее. Я видел, как она, разговаривая, постоянно взглядывала на него, как бы ища его одобрения тому, что сказала. Надеюсь, что он добр к ней. Какой-то сухой блеск его глаз и твердая складка тонких губ обличают требовательный, а может быть и грубый характер. Вы бы нашли его интересным субъектом для изучения. Он в первый же день навестил Баскервилля, а на другое утро повел нас на то место, где произошли, как предполагается, события, рассказанные легендой о злом Гюго. Мы шли несколько миль по болоту и дошли до такого мрачного места, что оно само по себе могло внушить эту историю. Мы увидели короткую долину между скалами, примыкающую к открытому зеленому пространству, покрытому белым жабником. Посредине этого пространства торчали два больших камня, заостренные кверху в виде громадных клыков какого-нибудь чудовищного животного. Как бы то ни было, это место вполне соответствовало сцене древней трагедии. Сэр Генри сильно заинтересовался и не раз допрашивал Стапльтона, верит ли он в возможность вмешательства сверхъестественных сил в людские дела. Он говорил как бы шутя, но очевидно было, что настроение его серьезное. Стапльтон отвечал очень сдержанно, но нетрудно было заметить, что он говорит менее, чем мог бы сказать, и что он не хочет выразить настоящее свое мнение из уважения к чувствам баронета. Он рассказывал о подобных же случаях, когда целые семейства страдали от какого-нибудь злого влияния, и мы сохранили от его слов такое впечатление, что он разделяет народное поверье о собаке. На обратном пути мы завтракали в Мерипитхаузе. И тут сэр Генри познакомился с мисс Стапльтон. С первого же момента, как только взглянул на нее, он, по-видимому, был сильно ею увлечен. И если я не ошибаюсь, чувство это было взаимным. Он часто заговаривал о ней, когда мы возвращались домой. И с тех пор не проходило почти дня, чтобы мы не видели или брата, или сестру. Они сегодня вечером обедают у нас, а мы, кажется, собираемся к ним на будущей неделе. Можно подумать, что такой брак был бы очень желательным для Стапльтона, а между тем я не раз ловил на его лице взгляд самого сильного неодобрения, когда сэр Генри оказывал какое-нибудь внимание его сестре. Он, без сомнения, очень к ней привязан. И ему пришлось бы вести крайне одинокую жизнь без нее. Но было бы в высшей степени эгоистичным с его стороны противиться такой блестящей партии. А между тем я уверен, что он не желает, чтобы их близость перешла в любовь. И я замечал несколько раз, что он старался препятствовать их тет-а-тет. Кстати, вашим инструкциям относительно того, чтобы я никогда не допускал, чтобы сэр Генри выходил один, будет гораздо труднее следовать, если ко всем нашим затруднениям прибавить еще любовное дело. Моя репутация очень скоро пострадала бы, если бы мне пришлось исполнять буквально ваше приказание. На днях, а именно в четверг, доктор Мортимер завтракал у нас. Он открыл доисторический череп и был от этого в восторге. Я никогда не видывал такого искреннего энтузиаста. Затем пришел Стапльтон, и добрый доктор повел нас по просьбе сэра Генри в Тисовую аллею, чтобы в точности показать нам, как все произошло в роковую ночь. Тисовая аллея очень длинная и мрачная. По обеим сторонам тянутся две высокие стены из подстриженной зеленой изгороди с узкою полосою, поросшую травою по бокам. На дальнем конце стоит старая развалившаяся беседка. Примерно на середине пути находится калитка, ведущая на болото, где старик уронил пепел с сигары. Я помнил вашу систему и старался нарисовать себе картину всего, что случилось. Пока старик стоял там, он увидел что-то, идущее к нему по болоту. Что-то такое, настолько испугавшее его, что он, не помня себя, пустился бежать и бежал до тех пор, пока не умер от ужаса и истощения. Он бежал по длинной мрачной аллее. От чего? От болотной овчарки? Или же от призрачной собаки, черной, безмолвной и чудовищной? Было ли в этом деле человеческое участие? Знал ли бедный Барримор более, чем хотел сказать? Все темно и неопределенно, но постоянно чувствуется за этим мрачная тень преступления. После моего последнего письма к вам я встретил еще одного соседа, мистера Франкланда из Лафтерхолла, который живет приблизительно в 4 милях на юг от нас. Он пожилой человек, краснолицый, седовласый и желчный. Он питает страсть к британскому закону и истратил большое состояние в тяжбах. Он судится из одной любви к судам и одинаково готов смотреть на вопрос с различных сторон, поэтому не мудрено, что эта забава оказалась дорогостоящей для него. Иногда он отменяет право проезда и предоставляет приходу тягаться с ним из-за того, чтобы его вновь разрешить. Иногда он собственными руками выламывает чужую калитку и объявляет, что здесь с незапамятных времен существовала тропинка, предоставляя собственнику преследовать его за нарушение чужой собственности. Он сведущий человек в древних владельческих и общественных правах и применяет иногда свои познания в пользу фернвордских сельчан, а иногда против них, так что его периодически то носят с триумфом на руках по деревенской улице, то заочно сжигают. Говорят, что в настоящее время у него на руках 9 судебных дел, которые поглотят, вероятно, остаток его состояния, и таким образом вырвут его жало, и впредь он сделается безвредным добродушным человеком. И я упоминаю о нем только вследствие вашего настойчивого требования, чтобы я посылал вам описание людей, окружающих нас. Любопытно его настоящее времяпрепровождение. Он любитель-астроном и имеет прекрасный телескоп, с которым лежит на крыше своего дома и целый день наблюдает болото в надежде увидеть беглого преступника. Если бы он ограничивал этим свою деятельность, то все было бы хорошо. Но ходят слухи, что он хочет преследовать доктора Мортимера за то, что тот вырыл неолитический череп из могилы без согласия ближайших родственников. Он разнообразит несколько нашу жизнь, внося в нее комический элемент, в котором мы очень нуждаемся. А теперь, ознакомив вас с обстоятельствами, касающимися беглого преступника, Стапльтонов, доктора Мортимера и Франкленда из Лафтерхолла, я закончу это письмо тем, что важнее всего, рассказав вам поподробнее о Барриморах и в особенности об удивительном открытии, сделанном в прошлую ночь. Прежде всего, напишу о проверочной телеграмме, которую вы послали из Лондона с целью удостовериться, что Барримор действительно дома. Я уже объяснил вам, что по свидетельству почтмейстера проверка ни к чему не привела и что мы не имеем никаких доказательств. Я передал об этом сэру Генри, и он тотчас же со свойственной ему прямолинейностью позвал Барримора и спросил его, сам ли он получил телеграмму. Барримор ответил утвердительно. «Передал ли ее вам мальчик в руки?» — спросил сэр Генри. Барримор казался удивленным и после некоторого раздумья сказал. «Нет, я был в то время на чердаке, и жена принесла мне телеграмму». «Ответили ли вы сами на нее?» «Нет, я передал жене, что надо отвечать, и она спустилась, чтобы написать телеграмму». Вечером Барримор сам вернулся к этому предмету. «Я не совсем понял цель ваших утренних вопросов, сэр Генри», — сказал он. «Надеюсь, что они были сделаны вами не потому, что я как-нибудь злоупотребил вашим доверием». Сэр Генри уверил его, что ничего подобного не имелось в виду, и для его успокоения подарил ему значительную часть своего прежнего платья, так как прибыл лондонский заказ. «Миссис Барримор очень интересует меня. Она тяжеловесная, основательная особа, очень ограниченная, крайне почтенная и склонная быть пуританкой. Едва ли можно себе представить менее чувствительную личность, а между тем я передал вам, как в первую ночь она горько рыдала, и с тех пор я не раз замечал следы слез на ее лице. Какое-то глубокое горе постоянно грызет ее сердце. Иногда я спрашивал себя, не мучает ли ее какое-нибудь преступное воспоминание, а иногда подозреваю, что Барримор – домашний тиран. Я всегда чувствовал, что в характере этого человека есть что-то особенное, таинственное. События же прошлой ночи обострило все мои подозрения. Само по себе оно может казаться незначительным. Вы знаете, что вообще я не крепко сплю, и с тех пор, как нахожусь здесь, чтобы вести наблюдение, только дремлю. Прошлой ночью, около 2 часов, я проснулся от шагов человека, крадущегося мимо моей комнаты. Я встал, открыл дверь и выглянул. По коридору тянулась длинная черная тень человека, который тихо двигался со свечкой в руке. Он был в рубашке, панталонах, босой. Я едва мог разглядеть его фигуру, но рост говорил мне, что это Барримор. Он шел очень медленно и осторожно, и во всем его облике было что-то преступное и таинственное. Я говорил вам, что коридор прерывался балконом, который окружает вестибюль, но далее он снова начинается. Я подождал, пока Барримор скрылся, и затем последовал за ним. Когда я обогнул балкон, он уже дошел до конца дальнего коридора, и я видел по свету, выходившему через открытую дверь, что он вошел в одну из комнат. А надо вам сказать, что все эти комнаты не меблированы и необитаемы, отчего его ночное похождение принимало еще более таинственный характер. Свет от свечи не колебался, из чего я заключил, что Барримор стоит, не двигаясь. Я пробрался как можно тише по коридору и заглянул в дверь. Барримор пригнулся к окну, держа свечку у самого стекла. Лицо его было обращено ко мне в профиль и выражало напряженное ожидание. Так стоял он несколько минут. Затем тяжко застонал и нетерпеливым жестом потушил свечку. Я моментально вернулся в свою комнату и вскоре после того услыхал те же крадущиеся шаги. Барримор направлялся обратно. Прошло много времени после того, и я уже слегка задремал, как вдруг услыхал, что кто-то поворачивает ключ в замке, но не мог определить, откуда шел этот звук. Я не знаю, что все это значит, но в доме происходит что-то таинственное и мрачное, до чего мы в конце концов доберемся. Я не стану надоедать вам своими предположениями, потому что вы просили меня сообщить вам только факты. Сегодня утром мы долго беседовали с сэром Генри и выработали план кампании, основанный на моих ночных наблюдениях. Надеюсь, что следующее мое донесение будет более интересным. Глава 9. Второе донесение доктора Ватсона. Свет на болоте. Баскервиль-Холл. Октября 15-го. Дорогой Холмс, если вы не получили от меня особенных новостей в первые дни, то теперь вы признаете, что я наверстал потерянное время и что события быстро следуют одно за другим. Свое последнее донесение я окончил сообщением о том, что видел Барримора у окна. Теперь же у меня скопился такой запас сведений, который должен сильно удивить вас. Обстоятельства приняли такой оборот, какого я не мог предвидеть. С одной стороны, они стали за последние 48 часов гораздо яснее, а с другой стороны, они сильно осложнились. Но я вам все расскажу, и вы сами рассудите. На следующее за моими наблюдениями утро я перед завтраком осмотрел комнату, в которую ночью приходил Барримор. Я заметил в ней одну особенность. Из западного окна, через которое он так пристально смотрел, болото видно лучше, чем из какого бы то ни было другого окна в доме. Следовательно, раз только это одно окно могло служить целям Барримора, значит, он что-то или кого-то высматривал на болоте. Ночь была чрезвычайно темна, а потому я не могу себе представить, как он мог надеяться увидеть кого-нибудь. И мне пришло в голову, не затеялась ли тут какая-нибудь любовная интрига. Этим можно было бы объяснить его воровскую походку и горе жены. Он сам человек внушительной наружности, способный похитить сердце деревенской девушки, так что мое предположение было правдоподобным. Звук открывавшейся двери, услышанный мною после того, как я вернулся в комнату, мог означать то, что он вышел на какое-нибудь тайное свидание. Так рассуждал я на следующее утро, и передаю вам эти подозрения, хотя оказалось, что они были неосновательными. Но что бы ни означали в действительности поступки Барримора, я чувствовал, что свыше моих сил оставлять их на свою ответственность. После завтрака я пошел в кабинет баронета и рассказал ему обо всем, что видел. Он был менее удивлен, чем я ожидал. Я знаю, что Барримор ходит по ночам, и намерен поговорить с ним об этом, — сказал он. Я слышал 2 или 3 раза шаги в коридоре как раз около того часа, в который вы видели его. Может быть, он каждую ночь отправляется к тому самому окну, — сказал я. Может быть. Если это так, мы имеем возможность проследить за ним и выяснить его поведение. Интересно знать, как поступил бы ваш друг Холмс, если бы он был здесь. Я думаю, что он поступил бы как раз так, как вы намерены поступить, — сказал я. Он следил бы за Барримором, пока не узнал бы всего. Так мы сделаем это вместе. Но он, наверное, услышит нас. Он несколько глуховат, и во всяком случае, нам следует попытаться. Мы сегодня ночью будем сидеть в моей комнате и ждать, пока он пройдет. Сказав это, сэр Генри весело потер руки. Ясно было, что он приветствует это приключение как развлечение, внесенное в его чересчур спокойную жизнь на болоте. Баронет списался с архитектором, который составлял планы для сэра Чарльза, и с лондонским подрядчиком, так что мы можем ожидать, что скоро здесь начнутся большие перемены. Из Плимута приезжали декораторы и обойщики. Очевидно, у нашего друга обширные планы, и он не постоит ни перед какими издержками ради восстановления величия своего рода. Когда дом будет отремонтирован и вновь меблирован, то сэру Генри будет недоставать только жены. Между нами будет сказано, существуют ясные признаки, что и это может произойти, если только девушка согласится. Так как я редко видел человека более влюбленного, чем сэр Генри в нашу красавицу, соседку, мисс Стаплтон. Однако же его любовь не протекает так гладко, как можно было этого ожидать при данных обстоятельствах. Сегодня, например, на нее набежало совершенно неожиданное облако, повергшее нашего друга в крайнее недоумение и огорчение. После нашего разговора о Барриморе сэр Генри надел шляпу с намерением выйти. Само собой разумеется, что я последовал его примеру. — Что это, Ватсон, и вы идете? — спросил он, как-то странно посмотрев на меня. «Это зависит от того, идете ли вы на болото», — ответил я. «Да, я иду туда». «Ну так вы знаете полученные мною инструкции. Мне очень неприятно быть навязчивым. Но вы слышали, как серьезно настаивал Холмс на том, чтобы я не покидал вас, и особенно на том, чтобы вы не ходили один на болото». Сэр Генри улыбнулся, положил мне руку на плечо и сказал: «Милый друг Холмс при всей своей мудрости не предвидел некоторых обстоятельств, случившихся с тех пор, как я на болоте. Понимаете вы меня? Я уверен, что вы последний человек в мире, который захотел бы испортить мне радость. Я должен идти один». Эти слова поставили меня в крайне неловкое положение. Я не знал, что сказать и что делать. А он, пока я стоял в недоумении, взял трость и ушел. Когда я, наконец, обдумал дело, то совесть стала меня упрекать в том, что я, какая бы ни была тому причина, допустил, чтобы он скрылся с моих глаз. Я стал представлять себе, каковы были бы мои ощущения, если бы мне пришлось, вернувшись к вам, признаться, что случилось несчастье вследствие несоблюдения мною ваших инструкций. Уверяю вас, что кровь бросилась мне в голову при одной мысли об этом. Я решил, что, может быть, еще не поздно догнать его. И тотчас отправился по направлению к Мэри Питхаузу. Я спешил, как только мог, но не видел никаких признаков сэра Генри, пока не дошел до того места, где от дороги отделяется болотная тропинка.